Этот вид магии, к сожалению, был семейной магией, которую люди держали при себе. Мэтью мог бы понять, как она работает, но это стоило бы ему по крайней мере нескольких месяцев. В настоящее время в этом не было никакого смысла, поскольку места, которые у него было на данный момент, достаточно. Но в будущем он должен получить один из домашних сундуков, как у Ньюта с командира. Анализ одного из них, вероятно, значительно сократил бы время, в котором он нуждался, поскольку они отличались от чар расширения и, скорее всего, от магии, в которой он нуждался, но они были чертовски дорогие. Скорее всего, сундук обошелся бы парню во все его хранилище, поэтому он решил немного подождать и пока поберечь свои деньги. После того, как Мэтью закончил создавать лабораторию, он начался своих исследований, в то время как он все еще продолжал эксперименты над душами и странным камнем. На данный момент они стали побочным проектом. Первой главной целью во время оставшихся каникул было создать и подделать философский камень, который можно отличить только в том случае, если вы знаете настоящий камень и то, как он сделан, или действительно хотели его использовать. Как только его уничтожат, никто не сможет заметить разницу. Для этого Мэтью определенно нужен был один ингредиент, который немного сложно достать – человеческая кровь. Да, он мог бы использовать свою собственную, но не хотел этого делать. И было бы более реалистично, если бы он мог получить несколько разных образцов крови разных людей, поскольку оригинал тоже был создан из крови тысяч разных людей. К счастью, кровью Мэтью мог купить в лютном переулке. В конце концов, это было то, что нужно вампирам, которыми были некоторые из жителей лютного переулка. После короткой поездки в переулок парень смог получить различные образцы крови. Он посетил несколько различных магазинов, чтобы приобрести широкий ассортимент различной крови, в том числе аптеку, куда он заходил ранее. Следующие несколько недель были потрачены на то, чтобы попробовать различные методы создания реалистичного камня. Одним из материалов, которые Мэтью добавил, было чистое железо, поскольку железо содержалось в крови, с его помощью он смог снизить потребность в крови и заменить саму кровь. Он также добавил немного соли и песка, чтобы создать кристаллизацию, после чего для окончательного камня ему нужно было только очистить некоторые магические ингредиенты, чтобы получить от него магическое излучение. В конце концов, он смог создать реалистичный камень с помощью Сары. На этом его главная цель была достигнута, но у него все еще оставалось несколько дней до начала следующего года в Хогвартсе. Остаток каникул Мэтью начал исследовать оставшуюся у него магическую эссенцию. В конце концов, всегда нужно было найти способ укрепить себя, даже несмотря на то, что он совсем недавно завершил магическое созревание. К сожалению, его зелье из лазурной кукурузы потеряло свой эффект, оно было просто слишком слабым. А низкосортная магическая эссенция была слишком слаба, чтобы создать более мощное зелье. Но все его эксперименты провалились, и через несколько дней он не нашел реального решения. Однако, в конце концов, у парня все еще оставалось время, так как он только что эволюционировал, и у него было много места для роста. В конце концов, Мэтью был намного развитее любого своего ровесника, и до возвращения Волан-де-Морта у парня оставалось достаточно времени, чтобы достичь уровня силы, гарантирующего его выживание. Глава 54. Новый учебный год. Воскресенье, 1 сентября 1991 года. Мэтью и его родители прибыли на вокзал Кингс-Кросс в 10:30. Как только они припарковали свою машину и вошли, парень заметил, как трое Дурсли покидают станцию, отвратительно смеясь. «Ну, кажется, Гарри уже здесь», — размышлял Мэтью, наблюдая, как они отъезжают. Они вошли на станцию и направились к платформам 9 и 10, где он заметил Гарри, приближающегося к группе знакомых рыжеволосых людей, выглядевших несколько нервно. Мэтью быстро попрощался со своими родителями и тоже подошел к группе как раз в тот момент, когда Фред проходил через барьер. Когда он приблизился на расстояние выстрела, он увидел только, как Гарри прошел через барьер между 9 и 10 формами. «Ха, я помедлил. Что ж, я встречу его самое позднее в Хогвартсе, но, вероятно, в поезде», — подумал Мэтью, здороваясь с остальными Уизли. После этого он также прошел через барьер и вошел на платформу 9¾, где его уже ждал красный Хогвартс-экспресс. Когда он шел по платформе в конец поезда, чтобы найти пустое купе, он заметил Гарри, когда тот пытался поднять свой сундук по ступенькам, но с трудом мог поднять один конец, и дважды он больно уронил его на ногу. Почему он не уменьшил его? Должно быть, он забыл об этом, удивился Мэтью, подходя к нему. Как раз в этот момент он увидел, как Джордж обратился к нему. «Нужна помощь», Мэтью услышал, как Уизли спросил. «Привет, Гарри, привет, Джордж, как вы?» Поприветствовал Мэтью, когда он подошел к ним. «Эй, Мэтью, хорошо провел каникулы, пойдем, давай поможем ему с сундуком», сказал Джордж. Как только он понял, что Мэтью назвал другого человека Гарри, то опомнился. «Подожди, Гарри!» – воскликнул Джордж, когда его глаза блуждали по лбу Гарри, где располагался его шрам от молнии. «Черт возьми, ты Гарри Поттер!» «Да, приятно познакомиться!» «Привет, Мэтью!» – сказал Гарри немного смущенно. «Почему ты не уменьшил и не облегчил свой сундук?» – спросил Мэтью. На лице Гарри внезапно появилось смущенное и застенчивое выражение. «Я забыл об этом!» Когда мальчик вытащил свою палочку и постучал по верхней части своего сундука, он съежился, и тот положил сундук в карман. «Джордж, ты должен пойти попрощаться со своей мамой, у тебя будет достаточно времени, чтобы встретиться с Гарри в Хогвартсе», — сказал Мэтью. «И Гарри, тебе следует поискать других студентов своего курса, чтобы ты мог с ними познакомиться». Джордж присоединился к Фреду, и они ушли, чтобы попрощаться со своей матерью, сказав ей, что они только что встретили Гарри Поттера. Гарри же вошел в Хогвартс-экспресс и выбрал пустое купе. Оставив Гарри в его купе, где он позже встретится с Роном, Мэтью поискал своих друзей и нашел их в соседнем купе. Они говорили о своих каникулах, ожидая отправления поезда. В 11 Хогвартс-экспресс тронулся с места и покинул железнодорожную станцию Кингс-Кросс в направлении Хаксмида, который находился где-то на севере, в Шотландском Нагорье. Поездка на поезде прошла довольно спокойно. Немного позже Мэтью увидел, как трое мальчиков прошли мимо его купе в направлении купе Гарри. Двое из них были похожи на маленьких троллей, а у среднего был бледный цвет лица и платиновые светлые волосы. «Ну, Гарри определенно не попадет в Слизерин», — заключил Мэтью, с удовольствием наблюдая, как Драко Малфой и его лакей проходят мимо его купе. По мере того, как они подъезжали все ближе и ближе к Хогвартсу, дверь их купе открылась, и знакомая шатенка встала у входа с застенчивым темноволосым мальчиком позади нее. «Извините, кто-нибудь видел жабу?» «Невиллу потерял», — спросила она властным тоном, наблюдая за людьми в купе, пока ее взгляд не остановился на Мэтью. «Привет, Гермиона, рад тебя видеть, но обычно надо стучать, прежде чем войти в купе», — поприветствовал удивленно Мэтью. «Привет, Мэтью. Извините, я не хотела быть невежливой», — ответила внезапно смутившаяся Гермиона. «Насчет той жабы, как ее зовут?» — спросил Мэтью, глядя на Невилла. «Хаэм, его зовут Тревор», — ответил Невиллу. «Давай посмотрим. Дай мне одну минуту», — пробормотал Мэтью, выходя в коридор. «Акция Тревор». Он произнес заклинание со своей палочкой, которая внезапно появилась в его руке из кобуры, пристегнутой к запястью. Парень протянул руку, и через минуту прямо в нее с одного конца поезда влетела зеленая жаба. «Вот это, кажется, Тревор», — сказал Мэтью с улыбкой, передавая жабу Невиллу. «И в следующий раз, когда у вас возникнет такая проблема, вам следует посетить купе старост в передней части поезда. Они должны быть в состоянии помочь вам с небольшими проблемами, подобными этой». «Что это было за заклинание? В какой книге его можно найти?» — спросила взволнованная Гермиона, входя в купе и садясь рядом с Мэтью. «Это заклинание призыва акция. Обычно его изучают на четвертом курсе. Ты можешь найти это заклинание в стандартной книге заклинаний 4-го курса», — терпеливо объяснял Мэтью, пока он и его друзья набирали новых людей в свое купе. Вскоре они прибыли в Хогвартс, где Гермиона и Невилл покинули группу и присоединились к Хагриду и другим первокурсникам. Мэтью и его друзья сели в фестральные экипажи и прибыли в древний замок. Внутри большого зала они сели за стол к Активрону и поприветствовали других студентов. Пока ребята ждали начала праздника, Мэтью поболтал с Чо о празднике. Тем временем он бросает быстрый взгляд на учителей. За высоким столом уже были учителя, в том числе и Квиррилл. Теперь у него на голове был тюрбан, после того как он ушел в творческий отпуск, что просто означало, что он был одержим Волан-де-Мортом. Мэтью больше не смотрел на него, так как не хотел привлекать его внимание. Остальные учителя остались такими же, как и в прошлом году. Через некоторое время профессор МакГонагалл встала и вышла из большого зала, чтобы забрать первокурсников, которые должны были прибыть на лодках. Вскоре она снова вошла в зал и проверила, все ли готовы. После того, как профессор снова покинула зал, она вошла через несколько секунд вместе со студентами первого курса. Мэтью смог узнать многих из них по описанию из книг, например, Сьюзен Боунс, Ханна Эббот, Трейси Дэвис, Дафна Гринграсс, Блейз Забини, Шеймус Финниган и многие другие. Всего 40 первокурсников вошли в большой зал через большой вход. Он слышал, как Гермиона прошептала о заколдованном потолке. Он заколдован, чтобы выглядеть как небо снаружи. Я читал об этом в книге Хогвартс. История, что заставила его улыбнуться, так как это было так похоже на Гермиону. Когда новые ученики подошли к главному столу, профессор МакГонагалл взяла 4 ноги табурет и положила на него шляпу-сортировщицу. Шляпа пришла в движение и начала приветствовать учеников своей песней на этот год. Закончив, шляпа посмотрела на Рона, который теперь выглядел заметно более непринужденно, так как ему не нужно было сражаться с троллем. Профессор МакГонагалл шагнула вперед, держа в руках длинный свиток пергамента, и начала сортировку. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет для сортировки», она объяснила и начала с первых имен. Глава 55. Сортировочный пир. Профессор МакГонагалл начала сортировку, Ханна Эббот и Сьюзан Боунс отправились в Пуффендуй, Террибут в Коктевран и так далее, почти как в книгах о Гарри Поттере. Гринджер, Гермиона. Позвала она сейчас, читая из своего списка. Гермиона почти подбежала к табуретке и нетерпеливо нахлобучила шляпу на голову. Ее сортировка заняла некоторое время. Мэтью был почти уверен, что в оригинале ее сортировка не заняла так много времени. Неужели? Задавался вопросом Мэтью, наблюдая за девочкой и шляпой, пока внезапно шляпа не открыла рот. «Коктевран!» — выкрикнула она, и Гермиона сбежала вниз по лестнице, присоединилась к столу Коктеврана, улыбаясь Мэтью и махая ему рукой. Мэтью помахал в ответ с милой улыбкой. «Вот черт!» Сохраняя хронологию канона в неприкосновенности, Мэтью, я должен был держаться на расстоянии, обвинил себя Мэтью. Ну, как Рону и Гарри вообще пережить свои школьные годы? Гарри либо упадет со своей метлы, либо будет задушен дьявольской ловушкой, защищающий философский камень. Теперь мне придется играть более активную роль. Может быть, Гермиона все-таки сможет подружиться с ними? Задавался вопросом Мэтью, начиная планировать, что ему теперь делать. Пока он был в своих мыслях, сортировка продолжалась, Невиллу попал в Гриффиндор, но забыл снять сортировочную шляпу. Когда побежал к столу, ему пришлось вернуться и положить шляпу обратно на стул под смех других студентов. Малфой попал в Слизерин еще до того, как сортировочная шляпа полностью коснулась его головы. Сортировка продолжалась, как в каноне. «Поттер, Гарри!» — громко прочитала профессор МакГонагалл со своего свитка. В зале мгновенно воцарилась тишина, и шепот вспыхнул, как шипящий огонь, по всему залу. «Поттер, она сказала?» — спросил голос. «Гарри Поттер!» Гарри прошел вперед и сел на стул, пока весь зал пытался хорошенько рассмотреть его, а профессор МакГонагалл надела ему на голову сортировочную шляпу. «Как вы думаете, ребята, куда его распределят?» — спросил Роджер, уставившись на темноволосого мальчика в шляпе на голове. «Гриффиндор», — небрежно прокомментировал Мэтью. «Я встретил его в косой аллее, и у него характер гриффиндорца, и оба его родителя были на том факультете. Может быть, Коктевран, но сомнительно, хотя он умен, он не интересуется учебой», — объяснил Мэтью своим друзьям. Хотя, возможно, он приложит больше усилий, чем в каноне, в то же время Гермиона на другом факультете, так что его оценки, вероятно, упадут, но в то же время он также может стать лучше, так как ему придется больше полагаться на себя. «Рон вообще закончит школу», – размышлял Мэтью, осознав эту возможность, в то время как его друзья продолжали дискуссию. Внезапно шляпа закричала: «Лучше Гриффиндор!» Гарри снял шляпу и, пошатываясь, направился к столу Гриффиндора. Он выглядел облегченным, когда весь стол Гриффиндора разразился аплодисментами, самыми громкими аплодисментами за всю сортировку. Перси даже встал и энергично пожал Гарри руку. Какой засранец, неудивительно, что позже он становится личным секретарем министра. Близнецы закричали: «Мы поймали Поттера, у нас есть Поттер». Когда Гарри сел напротив Николаса Демимси Парпингтона, или коротышки сэра Николаса, призрака факультета Гриффиндор, также известного как почти безголовый Ник, который похлопал Гарри по руке. Даже люди за учительским столом теперь уделяли Гарри особое внимание. Хагрид показал Гарри большой палец, а Дамблдор даже поднял свою шапку для него. Что ж, Слизерин в этом году не выиграет кубок факультета, так как Дамблдор в этом году отдаст предпочтение своему золотому мальчику. Но, возможно, у Когтеврана также есть шанс победить, если Мэттью и Гермиона смогут внести свой вклад во всю драму с камнем. Сортировка продолжалась, пока не осталось только четверо учеников. Дин Томас, чернокожий мальчик, даже выше Рона, попал в Гриффиндор, а Лиза Терпин, темноволосая девочка в очках, присоединилась к столу Когтеврана. Затем настала очередь Рона, который, как и все Уизли, попал в Гриффиндор. Громче всех болели за него его братья и Гарри. И последнее, но не менее важное, Блейз Забини, темнокожий мальчик, попал в Слизерин. Он был сыном знаменитой черной вдовы, у которой на тот момент было уже 6 разных мужей. Мэттью стало интересно, как она выглядит на самом деле. Забавный факт. Когда Мэттью прочитал первую книгу о Гарри Поттере в своей прошлой жизни, Блейз Забини был переведен как девочка на его родном языке, поскольку его пол не был ясен в первой книге. Теперь, когда сортировка была завершена, профессор МакГонагалл убрала свой свиток и сортировочную шляпу. Альбус Дамблдор поднялся на ноги. Он сиял, глядя на учеников, его руки были широко раскрыты, как будто ничто не могло доставить ему большего удовольствия, чем видеть их всех здесь. «Добро пожаловать», — сказал он. «Добро пожаловать в Новый год в Хогвартсе. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. И вот они, простофили, ворвань, странность, настроить, спасибо». Он снова сел и замахал руками, когда на столах появилась еда. Все хлопали и аплодировали. «Дамблдор сходит с ума?» — спросила Чо рядом. «Нет, Дамблдор хочет указать на довольно неприятную проблему между четырьмя домами. Эти четыре слова могут показаться безумными, но в них есть глубокий смысл. Эти слова обозначают иных», — начал объяснять Мэттью. «Когтевран — это факультет интеллекта, и членов других факультетов мы воспринимаем как простофиль. Гриффиндор — довольно спортивный факультет, в то время как ворвань — это другое слово, обозначающее жир, используемое на британских игровых площадках. Члены факультета Слизерин любят чистокровных, и для них это другое слово – странность. В то время как для Пуффендуя их единство очень важно для них, а членов других факультетов нужно настроить, чтобы они могли вписаться в Пуффендуй. Так что настроить – это про иных для пуффендуйцев. Дамблдор скорее гениальный, чем сумасшедший, объяснил Мэттью своей группе друзей, в то время как остальные за столом тоже слушали с удивлением. Было видно, как росло уважение к Дамблдору у всего стола, а некоторые ученики даже задумались, постигая более глубокий смысл этих слов. Пир продолжался, пока Мэттью уделял внимание гриффиндорскому столу. Гарри наблюдал за главным столом. Пока он смотрел на Снейпа и Квирелла, он рукой внезапно хлопнул себя по голове и что-то спросил у Перси. «Итак, это подтверждает. Волан-де-Морт здесь», — заключил Мэттью. Когда все закончили и еда на столах исчезла, Дамблдор снова поднялся на ноги. «ГМ, еще несколько слов теперь, когда мы все накормлены и напоены. Мне нужно дать вам несколько напутствий о начале семестра. Первокурсники должны иметь в виду, что лес на территории школы запрещен для посещения для всех учеников. И нескольким нашим старшим ученикам тоже не мешало бы это запомнить». Мерцающие глаза Дамблдора метнулись в сторону близнецов Уизли, а затем на Мэттью. «А блин, оказывается, я был не таким скрытным, как я думал». «Чертовски верно, надзиратели отслеживают местоположение каждого ученика, хотя он не сможет знать, где находится каждый ученик 24/7, он будет знать, если кто-то покинет территорию. Надеюсь, он не последовал за мной», — подумал Мэттью. «Мистер Филч, смотритель, также попросил меня напомнить вам всем, что между занятиями в коридорах нельзя использовать магию. Испытания по квиддичу состоятся на второй неделе семестра. Любой, кто заинтересован в том, чтобы играть за свои домашние команды, должен связаться с мадам Хуч. И, наконец, я должен сказать вам, что в этом году коридор третьего этажа с правой стороны закрыт для всех, кто не хочет умереть очень мучительной смертью». На этом праздник подошел к концу. После школьной песни ученики покинули большой зал. Первокурсники последовали за старостами в свои соответствующие общие комнаты. Мэттью и его друзья отправились в общую комнату Когтеврана и удалились на ночь. Глава 56. Обновление миникарты. Понедельник, 2 сентября 1991 года. После утренней тренировки, которую Мэтью выполнял, чтобы поддерживать свое тело в отличной форме, он отправился в большой зал на завтрак, где также приобрел новое расписание для своего третьего курса. В этом году в его плане было 2 дополнительных занятия, которые отнимут у него больше времени, по крайней мере, он не был настолько безумен, чтобы посещать все занятия только для того, чтобы получить маховик времени. Он надеялся, что Гермиона получит его на третьем курсе, и тогда у него будет возможность изучить эти предметы. В конце концов, в данный момент Мэтью не был готов изучать это все, у него и так было достаточно забот. Сегодня у него была только история магии, где он проводил время, читая новые книги из библиотеки, которые поступили в этом году, так как миссис Пинс каждый год добавляла новые книги в библиотеку Хогвартса, чтобы поддерживать ее в актуальном состоянии. В конце концов, Хогвартс обладал одной из самых больших и старейших магических библиотек в мире. Поскольку Мэтью нужно было что-то делать на истории магии, он не сканировал книги напрямую, поскольку они, в любом случае, добавили бы лишь небольшое количество новых знаний в его обширную базу данных. Помимо истории магии, у него также была защита от темных искусств с раздражающе заикающимся Квиреллом. Чтобы не привлекать к себе нежелательного внимания, у Мэтью не было другого выбора, кроме как терпеть это совершенно скучное и бесполезное занятие, притворяясь, что он делает заметки из непонятных заиканий Квиррелмарта. Понедельники будут самыми трудными днями в этом году, так как в этом году у Мэтью были самые бесполезные занятия. Как только его занятия закончились, он извинился перед своими друзьями и направился в один из неиспользуемых классов. Он не мог рисковать, заходя в выручай комнату в этом году. Высок риск того, что Квиррелл обнаружит его. Поскольку Мэтью не был уверен, сколько внимания Волан-де-Морт обратит на комнату, где был спрятан его крестраж, Квиррелл был для него всего лишь одноразовой пешкой, поэтому он, скорее всего, проверит, в безопасности ли крестраж, поскольку мертвецы не рассказывают сказок. И Квиррелл из-за одержимости Волан-де-Мортом и крови единорога, которую они выпьют позже, чтобы сохранить тело нетронутым, умрет в любом случае. Мэтью не хотел полностью терять преимущество выручая комнаты в этом году. Поэтому ему нужен был способ отслеживать местоположение Квиррелмарта 24/7. Было множество примеров людей, которые добились этого в Хогвартсе, таких как Дамблдор или любой другой директор и мародеры. Все они использовали один и тот же метод. Мэтью понял, как они это делали, еще до того, как закончил читать библиотеку Хогвартса, поскольку метод был очевиден. У него просто не было возможности использовать свою собственную карту мародеров, так как ему пришлось бы потратить много времени на ее создание с неполной базой данных. Но теперь, когда его база данных была такой обширной, это довольно просто. Магия, которую они использовали, это наблюдатели Хогвартса, которые контролировали внутреннюю часть замка и безопасность учеников. Каждый директор связан с этими тысячелетними оберегами, которые с годами становились только более могущественными. Это лишь одного из преимуществ и требований для того, чтобы быть директором, и это было четко записано в старых версиях Хогвартса. Эти знания Мэтью приобрел через выручай комнату в прошлом. Вероятно, из-за недавней войны волшебников и глобальных темных лордов, таких как Гриндевальд, эта информация была удалена в целях безопасности. Это также было доказательством того, что Дамблдор планировал смерть Волан-де-Морта. Вероятно, с тех пор, как он получил подтверждение существования крестражей на втором курсе Гарри через дневник, Дамблдор знал, что Барти Крауч-младший притворялся грозным глазом Грюмом, но ему нужно было, чтобы Волан-де-Морт вернулся с кровью Гарри, чтобы у мальчика был шанс выжить. Вот почему Мэтью также нужно было сохранить временную шкалу канона в основном нетронутой до возвращения Волан-де-Морта. Как только он воскреснет с помощью крови Гарри, он будет все равно что мертв. С другой стороны, мародеры были довольно блестящими учениками. Оказалось нетрудно подключиться к оберегам и выяснить, как они работают и что они делают. Это гениальный ход. Остальная часть карты была просто визуальным представлением информации, которой делились обереги, с несколькими маскирующими чарами и заклинаниями, которые также прокляли бы того, кто попытался получить доступ насильно. Но ничего полезного, на что можно было бы взглянуть поближе, так что Мэтью не украл карту, как идиот, ради какой-то существенной выгоды. Несколько недель назад Мэтью создал с помощью вычислений Сары заклинание, чтобы соединиться с оберегами Хогвартса без ведома Дамблдора или того, кто контролировал обереги. Все, что ему для нужно, это быть внутри оберегов. Поскольку Дамблдор, скорее всего, знал о карте мародеров и мог в любой момент отменить соединение, чего Мэтью не хотел. Хотя он ничего не имел против Дамблдора, чем меньше контроля и информации имел над ним старый интриган, тем лучше. К сожалению, Мэтью не смог бы получить контроль над оберегами, только над их информацией. Чтобы получить контроль над оберегами, волшебнику нужно ввести ключ в оберег, который находился в кабинете директора, самом безопасном месте в замке. Во время одного из своих исследований замка Мэтью обнаружил, что в офисе был еще один дополнительный набор оберегов только для защиты офиса, а значит, там должно быть два оберега, и в офис невозможно проникнуть без ведома директора. Через несколько минут Мэтью смог установить связь с оберегами с помощью своего заклинания. «Сара, используй данные, полученные через обереги Хогвартса, и обнови с их помощью мою миникарту. Создай для нее новую подпрограмму и останови подпрограмму эхолокации внутри замка, так как теперь она была бы излишней. Бип. Подтверждаю задачу. Установлено соединение и создана подпрограмма. Обновление карты. Задача выполнена. Миникарта обновлена». Внезапно миникарта в сознании Мэтью изменилась, и он получил массу новой информации о ней. Он уже знал множество потайных коридоров и комнат внутри замка, но благодаря связи появилось множество новых. Выручай комнаты там не было, а значит, что директор школы не знал о ней и не мог следить за ней. Благодаря чипу искусственного интеллекта у Мэтью теперь была миникарта Хогвартса, которая позволяла ему отслеживать местоположение каждого человека в замке 24/7. Этого не мог сделать обычный волшебник, хотя волшебники были более могущественны, чем обычные люди, в конце концов, они все равно обычные люди и не могли знать все. Таким образом, Дамблдор не мог постоянно следить за замком, как Мэтью мог бы с помощью Сары. Теперь, когда у него была миникарта, он мог всегда знать о местонахождении Квирилмарта и мог постоянно уклоняться от него. Теперь Мэтью мог без проблем пользоваться выручай комнатой. Если бы Квирилмарт направлялся туда, Сара встревожила бы его, и все, что ему нужно было сделать, это открыть портал и направиться в удаленный класс. Мэтью теперь практически недосягаем внутри Хогвартса для кого-либо, кроме директора, который также мог трансгрессировать внутри Хогвартса или использовать перемещение Феникса. К счастью для Мэтью, Волан-де-Морт был слишком самонадеян, чтобы создать что-то вроде карты мародеров для наблюдения за замком. Без сомнения, он был способен на это, но, вероятно, уже слишком сошел с ума из-за своей раздвоенной души. Остаток дня Мэтью практиковался в нескольких более сложных заклинаниях, поскольку теперь у него были ресурсы ученика пятого курса, и он мог делать это без напряжения для себя. В конце концов, регулярная практика позволила бы его резервам расти быстрее, и чем больше заклинания, тем больше магии он использовал. Как только наступил комендантский час, Мэтью вернулся в башню Когтеврона отдыхать. Глава 57. Древние руны. Вторник, 3 сентября 1991 года. Мэтью проснулся сегодня очень взволнованным, так как у него впервые пройдет один из его факультативов – древние руны. Он уже подготовил несколько вопросов для профессора Батшиды Баблинг, лектора по древним рунам. Но сначала у него будет хороший двойной урок заклинаний с профессором Флитвиком и немного травологии. После завтрака ученики направились в класс 2Е, который располагался в коридоре чар на третьем этаже, недалеко от башни тренировочных площадок. Так совпало, что Мэтью и его друзьям пришлось пройти запретный коридор, где охранялся или будет охраняться философский камень в будущем. Мэтью не был уверен, был ли камень уже там в этот момент, поскольку зеркало перенесут туда только после рождественских каникул. Он не верил, что камень будет просто лежать там, в последней комнате, на земле, охраняемый только ловушками, которые могли пройти даже первокурсники. Проходя по запретному коридору, Мэтью быстро произнес Гоминум Ревелия в направлении двери без палочки, чтобы его друзья этого не заметили. Благодаря заклинанию он узнал, что Пушистик, Цербер с худшим именем для смертоносной трехголовой собаки, которая предположительно охраняет вход в ад или подземный мир в греческой мифологии, уже охранял люк. Через несколько мгновений он понял, что просто мог бы использовать свою миникарту, чтобы подтвердить это, которая также показала, что Пушистик находится в комнате. Он был единственным живым существом в 7 комнатах, что было странно, поскольку одну из комнат должен был охранять еще и тролль. Вероятно, они все еще не поместили его туда, или, скорее, к Верелу, поскольку это был его вклад в защиту камня. Ученики прибыли на свой урок чар, который вскоре начался. Во время первого урока они занялись повторением заклинаний, например, заклинание левитации. Убедившись, что все по-прежнему могут произносить заклинания, маленький профессор начал с новых заклинаний для своего третьего курса. Первым заклинанием, которое им предстояло выучить в этом году, было ободряющее заклинание. По словам Флитвика, очарование было создано Феликсом Саммерби в середине 1500-х годов и создавало ощущение большого удовлетворения. Если Мэтью правильно помнил, это одно из заклинаний, которые должны были появиться на экзаменах в конце года, что логично, поскольку их его легко практиковать и оно безвредно. Это дало Мэтью идею для будущего проекта, который мог бы принести ему огромные суммы денег в немагическом мире. Разве это не было в основном тем, что делали некоторые лекарства, просто это не вредило здоровью потребителя? Он определенно должен создать зелье с аналогичным эффектом и наполнить им таблетки, которые он будет продавать. Счастье – это то, чего хотели бы многие люди, но с этой идеей придется подождать, пока он не достигнет совершеннолетия или, по крайней мере, не станет достаточно влиятельным, чтобы наплевать на министерство, поскольку они, скорее всего, попытаются ограничить его. Когда чары закончились, у ребят был час травологии перед обедом. На уроке ничего особенного не произошло, они начали с пафопода, волшебного растения, которое производило большие розовые емкости с семенами, полные блестящих бобов, которые мгновенно расцветали, когда соприкасались с любым твердым предметом. Споры пафопода могут вызывать головокружение, а также могут быть использованы в приготовлении зелий. У троллей, похоже, была аллергия на пафоподов, и они чихали всякий раз, когда те распускались. Мэтью тут же положил несколько семян в карман. Как только ученики закончили со своим обеденным перерывом, наконец-то пришло время для урока древних рун, которого Мэтью ожидал сегодня больше всего. Урок рун проходил в классе 6А, который находился на шестом этаже. Урок оказался не таким переполненным, как другие, поэтому члены всех четырех факультетов разделили один класс. Тем не менее большинство когтевранцев посещали этот урок, что не было странным, поскольку они всегда были прилежными. Мэтью и его друзья заняли две парты в передней части класса, чтобы не пропустить ничего. Все его друзья изучали руны, но, к сожалению, вместо нумерологии они предпочитали заниматься магическими существами с профессором Китлберном. Через некоторое время в класс вошла профессор Батшида Баблинг, и студенты притихли. Батшида Баблинг была женщиной среднего роста со светлой кожей, у нее каштановые волосы и глаза. Батшида выглядела так, как будто она была в возрасте, так как у нее несколько морщин на лице, которые могли исчезнуть с помощью простого зелья, и никто бы не узнал, что они когда-либо были. «Займите свои места. Меня зовут Батшида Баблинг, и я буду учить вас древним рунам и некоторым распространенным рунам, используемым сегодня». Она начала урок. В древние времена руны были основным методом произнесения заклинаний, позже его заменили чарами, методом с меньшей подготовкой. У древних волшебников были разные методы произносить заклинания с помощью рун. Некоторые зачаровывали артефакты с заклинаниями, некоторые татуировали скопления рун на своей коже, чтобы направлять магию через нее для определенных заклинаний. Затем некоторые волшебники использовали одноразовые предметы, такие как рунические камни здесь, в Британии, или в скандинавских странах, в то время как в Азии использовали бумажные талисманы, которые некоторые заклинатели даже используют до сегодняшнего дня. После того, как руны заменили чарами, их основное применение сместилось к зачаровыванию и защите. Сегодня вы обычно находите руны на защитных камнях. Это то, что профессионально называют централизованными схемами защиты. Некоторые мощные древние схемы защиты распределены по большим площадям. Обереги Хогвартса – это смесь того и другого, что тоже возможно, объяснила женщина. Другим вариантом использования были небольшие рунные кластеры для конкретного использования. Многие волшебные сообщества используют, например, рунические огни и подобные приложения. Преимущество рун в зачаровывании и защите заключается в том, что они физически закрепляются на зачарованном предмете и служат дольше. Это также возможно с помощью зачарования чарами, но это требует гораздо больше энергии. Вы видите, что даже сегодня существует много различных способов использования рун. У кого-нибудь есть вопросы? Она закончила свое введение в тему древних рун. Мэтью мгновенно поднял руку. «Да, дорогой, не мог бы ты сначала представиться?» – спросила профессор, указывая на Мэтью. «Меня зовут Мэтью Мейсон. У меня есть вопрос относительно различных языков рун. Прочитав много разных книг на тему рун, я обнаружил, что все основные магические культуры имели по крайней мере один набор рунических языков за свою историю. У Египта были иероглифы, в Британии, Франции и германских странах распространялись различные версии футарка, такие как старший футарк, младший футарк или средневековый, который все еще использовался во время основания Хогвартса. У Древней Греции была своя собственная руническая система. В Азии использовали более старые версии языков, которые они используют даже сегодня. В Америке у майя и ацтеков была своя собственная письменная культура, хотя ацтеки скорее использовали кровь в качестве материала для своей магии. Из всех этих прошлых магических культур я смог найти записи их языка, по крайней мере частично. Только о древнескандинавской рунической системе я ничего не нашел, даже письма не было. «Почему так?» – спросил Мэтью после довольно пространного описания. «Ах, это интересный вопрос, мой мальчик, ты нигде не найдешь окончательного ответа, поскольку все, что осталось, это легенды. Согласно им, сами скандинавские боги после Великой войны или катастрофы, вызванной скандинавским магом, удалили все записи о руническом языке. Это самый подробный ответ, который ты где-либо найдешь. У кого-нибудь еще есть вопросы?» – спросила профессор после ответа Мэтью. Пока урок продолжался, Мэтью оставался в своих мыслях. «Хм, вероятно, произошла какая-то катастрофа, которая уничтожила все записи о руническом языке, и легенды затем превратили это во что-то такое, что сами скандинавские боги удалили из языка. В конце концов, нет ни скандинавских богов, ни Асгарда. Или есть?» – спрашивал себя Мэтью. Он думал о темной тени, которая пыталась вторгнуться в его разум, когда он читал свиток грехов. «Ну, в этом нет ничего невозможного. Я не должен полностью забывать о такой возможности, но на данный момент у меня нет доказательств или даже намека на их существование, кроме этой легенды, которую можно интерпретировать по-разному», – размышлял Мэтью. Продолжая слушать урок, ему нужно искать другие источники того, что на самом деле произошло с норвежским руническим языком, поскольку он, скорее всего, мало что узнал бы об этом в Хогвартсе, поскольку это произошло в давние времена. Глава 58. Школьная жизнь. Первая неделя продолжалась без проблем для Мэтью. Да, занятия Квиррелла раздражали, но так же, как и история магии, где призрак наскучил бы вам до смерти. Зельеварение со Снейпом тоже проходили не очень хорошо в этом году, так как у него, казалось, всегда было плохое настроение, скорее всего, из-за присутствия Гарри. Нумерология была достойным дополнением к учебной программе Мэтью, но ничего экстраординарного. Если бы вы знали математику из немагических предметов старших классов, которые Мэтью изучал заранее, так как это было бы полезно для него, у вас не было бы проблем с нумерологией. Занятия в основном были посвящены магическим свойствам чисел, вычислению будущего и нумерологии. Сейчас ученики проходят основы, на шестом курсе они будут проходить необходимые вычисления для создания заклинаний. Хотя Мэтью получил немного ценной информации из опыта профессора Септимы Вектор, в основном эти занятия он выбрал для того, чтобы резюме выглядело хорошо, если можно так сказать. Он предпочел бы выбрать другой предмет, но на самом деле не было более полезной альтернативы. Алхимию преподавали только на шестом и седьмом курсах, если там было достаточно заинтересованных и квалифицированных студентов. Дуэли были полностью исключены из учебной программы на протяжении десятилетий, а остальные возможные варианты просто не были достаточно хороши, чтобы тратить на них время. Мэтью предпочел бы потратить время на предмет, где он все еще мог бы получить хотя бы небольшое представление о полезных темах, чем ни о каких или совершенно бесполезных. В конце концов, он должен был выбрать по крайней мере два факультатива. С чипом искусственного интеллекта у него всегда была бы эта проблема, независимо от того, в какой школе он учился, за его скоростью обучения было просто невозможно угнаться. Сканирующие заклинания, которая мгновенно позволяет ему читать книги, только усугубляет. Чтобы он мог значительно продвинуться в области знаний, ему пришлось бы самостоятельно исследовать или находить редкие книги и информацию по темам, которых у него не было. Единственные места в Хогвартсе, где он мог бы найти подобные книги, не был уверен, поскольку в каноне никогда не указывалось конкретно. Это либо комната потерянных вещей, к которой он, к сожалению, не мог получить доступ, пока Волан-де-Морт не покинет замок, либо тайной комнатой. Хотя Мэтью не уверен, была ли в тайной комнате библиотека или что-то еще, кроме смертоносного 1000-летнего Василиска. Вероятно, он мог бы получить к библиотеке доступ сейчас, но сейчас он не хотел сражаться с Василиском, так как был только на 30% уверен в том, что выживет в битве. Он был на 90% уверен, что сможет убить Василиска, но не был уверен, выживет ли он сам в бою. Что касается библиотеки, он не знал, существует ли она вообще и сможет ли он ее прочитать, поскольку она могла быть написана на Парселтанге в соответствии с некоторыми фанфиками, которые Мэтью читал в своей прошлой жизни, рисковать сейчас не стоило. Мэтью также провел некоторое время в этом году, занимаясь с Чо. Они перенесли свои учебные тренировки на четверг после занятий, так что у Мэтью были бы все выходные, если бы ему это понадобилось. К ним также присоединился кое-кто помимо их друзей, которые присоединялись к ним, если им это было нужно. А точнее, это Гермиона, которой нелегко даже в Когтевране из-за ее естественного властного тона и необходимости проявить себя. Но Чо была довольно мила с ней, а Мэтью уже был ее первым другом, так что начало ее первого года оказалось не таким плохим. Перерыв в сцене. На следующей неделе в четверг вечером по Хогвартсу распространился новый слух. Гарри Поттер стал самым молодым ловцом за столетие. Во время урока пилотирования Гарри поймал шар воспоминаний Невилла с его природным талантом летать на метле. Все это зрелище было засвидетельствовано профессором МакГонагалл, которая вместо того, чтобы наказать его, добавила его в команду. Это должно было оставаться секретом, но ничто не могло остановить мельницу слухов в Хогвартсе. Для Мэтью это не важно, он в настоящее время снова использовал выручай комнату, в конце концов, теперь он всегда мог отслеживать местоположение Квирреллмарта. В настоящее время он начинал практиковать безмолвную магию. Теперь, когда он прошел свою первую стадию магической зрелости, он достиг уровня ученика 7-го курса, это минимальный необходимый уровень для эффективного применения безмолвной магии. Мэтью начал с заклинаний 1-го года обучения. Потребление энергии для бесшумного заклинания магии утроилось в дополнение к более высокому потреблению без палочки. Чтобы освоить заклинание безмолвно, ему нужно было хотя бы несколько попыток, в конце концов, это было намного сложнее с ограничениями его мозга. В то же время, это творило настоящие чудеса с его магическим контролем. Его контроль улучшался не по дням, а по часам благодаря более сложной форме магического заклинания. Сегодня Мэтью практиковался в магии до полуночи, так как хотел кое-что подтвердить. Незадолго до полуночи он использовал заклинание разочарования, заклинание молчания и созданное им самим заклинание стирания присутствия, которое также удаляло его запах. Он направился в комнату трофеев, куда Гарри и Рон должны были прибыть для их дуэли с Малфоем. Коридоры были освещены полосами лунного света из высоких окон, когда Мэтью добрался до 3-го этажа, где находилась комната трофеев. Хрустальные футляры для трофеев мерцали там, где на них падал лунный свет. Кубки, щиты, тарелки и статуэтки мерцали серебром и золотом в темноте. Они мерцали вдоль стен, пока Мэтью невидимо ждал прибытия своих целей. Ему не пришлось долго ждать, когда в комнату вошли 3 маленьких первокурсников. На этот раз Гермионы не было, были только Гарри, Рон и Невилл, которые снова, вероятно, забыли пароль от своей общей комнаты. «Он опаздывает, может быть, он струсил», – прошептал Рон после того, как они подождали несколько минут. Шум в соседней комнате заставил 3 первокурсников подпрыгнуть, появился Филч и его отвратительный кот. «Обнюхай все вокруг, моя сладкая, они могут прятаться в углу», – сказал мистер Филч, которому явно сообщили об их присутствии, когда он приблизился к комнате трофеев. 2 первокурсников последовали за Гарри из комнаты трофеев. В галерее, полной доспехов, Невилл случайно упал и опрокинулся на доспехи. Шум был достаточно громким, чтобы разбудить весь замок. «Бегите!» – закричал Гарри, когда все 3 бросились бежать в направлении запретного коридора. «Значит, я был прав. Дамблдор хочет не только уничтожить Николаса Фламеля, но и проверить Гарри и подтвердить, что Волан-де-Морт жив, и, скорее всего, подтвердить связь между ними, размышлял Мэтью, следуя за тремя первокурсниками. Он мог ясно чувствовать эффект заклинания временного принуждения, которое привлекает их к запретному коридору. Последним доказательством, в котором нуждался Мэтью, было то, что на этот раз дверь даже не была заперта. Когда Пив вскрикнул, что первокурсники встали с кровати, они быстро спрятались в комнате. Поскольку Гермионы здесь не было, никто не смог бы открыть им дверь. Мэтью наблюдал, как они прятались в комнате, где был Пушистик. Через несколько минут трое гриффиндорцев выбежали из запретной комнаты от трехголовой собаки, которая пыталась их съесть. Они быстро побежали в направлении седьмого этажа, чтобы оказаться как можно дальше от чудовищной собаки. Мэтью убедился, что они благополучно добрались до места, прежде чем отправиться в свою общую комнату. Все события канона развивались по плану. Он не был уверен, нужно ли ему вмешиваться и давать им несколько подсказок, поскольку Гермионы сейчас с ними не было. Но, возможно, старый интриган Дамблдор уже все спланировал для них. Обдумывая множество возможных планов и непредвиденных обстоятельств, Мэтью медленно засыпал, а его веки становились все тяжелее и тяжелее. Глава 59. Магия и еще заклинания. Через неделю после того, как Золотой Дуэт, а может быть, и Трия, если к ним присоединится Невилл, обнаружили люк под Пушистиком, для Мэтью произошло еще одно важное событие. Он, наконец, освоил второй уровень своего нынешнего обучения от Клюменции. Пришло время применить третий и последний уровень к его мозгу. Но это создало ему еще одну проблему. Парень всегда знал, где находится Квирилмарт, и мог реагировать, но только если он мог двигаться. А двигаться Мэтью не мог, применяя заклинание, так как это требовало всей его концентрации, и он был ограничен формацией рун. Перемещение во время заклинания, скорее всего, нанесло бы непоправимый вред его мозгу, в чем он абсолютно не нуждался. Хотя шансы на то, что Квирилмарт проверит, выручая комнату во время ритуала, были невелики, это не невозможно. Так что Мэтью не хотел рисковать. Он также думал об использовании руин Черного замка, но Квирилмарт часто посещал лес и охотился на единорогов, чтобы сохранить себе жизнь. И Дамблдор также узнал бы, если бы Мэтью покинул зону оберегов, хотя в прошлом году он ничего не сделал, в этом году с присутствием Волан-де-Морта все может быть по-другому. Не было ничего невозможного в том, что директор трансгрессирует к Мэтью и обнаружит руины, а вместе с ними и свиток, чего категорически нельзя было допустить. В конце концов, Мэтью пришел к выводу, что его лучший выбор – использовать секретный коридор в какой-нибудь неиспользуемой части замка и запечатать его изнутри, чтобы никто не мог ему помешать. Единственными людьми, которые могли бы найти его, были близнецы Фред и Джордж с картой мародеров. Но парень был уверен, что они не смогут последовать за ним, если он запечатает входы рунными образованиями. Он решил, что будет использовать руны из старшего футарка. Руны хаоса большинство людей не могли сломать, но Мэтью не был уверен, что кто-то вроде Дамблдора не найдет их следы, даже если парень удалит их позже. Поэтому он использовал самую мощную и древнюю систему рун, которую он знал, помимо рун хаоса. Поскольку близнецы были опытны в зельеварении и создании заклинаний, он был уверен, что они не смогут последовать за ним и сломать его рунную печать во время выполнения ритуала. Мэтью уверен, что они могли бы сделать это, если бы у них было достаточно времени, но времени, необходимого ему для завершения ритуала, слишком мало. У Квирилмарта не было возможности найти его, да и Дамблдор ничего не сделал, да, поскольку у него не было причин шпионить за студентами, пока они находились внутри оберегов. Как только Мэтью выбрал место, он позволил Саре подготовить запечатывающую формацию в старшем футарке. В пятницу после занятий парень направился к секретному коридору, который он выбрал в неиспользуемой части замка. Он не использовался, так как в замке было гораздо меньше учеников, чем в предыдущие века, из-за множества смертей во время последних нескольких восстаний разных темных лордов. Он вошел в потайной ход, расположенный за статуей устрашающего вида горгульи, который открылся, как только Мэтью ткнул горгулью в глаз. Внутри прохода было пыльно и темно, но достаточно места для формирования изолирующей руны, которую ему нужно было подготовить. Сначала Мэтью вырезал запечатывающие руны на обоих входах в потайной ход, затем он подготовил изолирующую формацию. Теперь, когда все было готово, он быстро проверил свою ментальную карту, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, а затем начал применять третий уровень заклинания. Весь процесс занял несколько часов, он закончил рано утром следующего дня. Мэтью оказался совершенно измотан, так как заклинание отняло у него много сил, его чувства и контроль над магией снова были очень ограничены, ему казалось, что он смотрит сквозь легкий туман. У него также было новое странное чувство, парень почти уверен, что оно связано с его душой. Именно с душой была связана третья часть его техники окклюменции, и заключительный уровень второй части частично предназначен для того, чтобы подготовить себя к этому и предоставить возможность немного контролировать свою душу без использования заклинаний. После того, как он еще раз ознакомился со своим телом на должном уровне, Мэтью направился к выходу из коридора, предварительно удалив рунные формации. Он был счастлив, что так осторожничал, потому что, по словам Сары, близнецы Уизли пытались проникнуть в потайной ход, пока он применял заклинание. Когда он вышел из коридора, только тогда осознал свою ошибку. Если близнецы не могли войти, они, очевидно, подготовят для него розыгрыш при входе, но благодаря своему ограниченному уму он понял это слишком медленно. Он уже шагнул из коридора на что-то, Мэтью только услышал пуф и дым, поднявшийся вокруг него. После того, как дым исчез, Мэтью посмотрел на себя, его кожа и одежда теперь были красно-золотистого цвета. После того, как он наколдовал зеркало, он проверил свои волосы, которые теперь были ярко-рыжими. «О, просто подождите, я достану вас обоих», — выругался Мэтью, возвращаясь в общую комнату, где его встретили смехом. Он без проблем приготовил противоядие, но его видели достаточно людей, чтобы история всей еще распространялась по замку. За обедом оба нарушителя спокойствия ухмыльнулись ему, в то время как Гермиона была шокирована и велела ему идти к учителям. Перерыв в сцене. После данного эпизода жизнь Мэтью продолжалась нормально, он отомстит за себя в будущем, но сейчас у него были другие дела. Ему нужно расширить свой репертуар заклинаний, хотя у него есть несколько мощных заклинаний, большинство его атакующих заклинаний очень смертоносные, а его защитное заклинание предназначалось для широкого спектра атак. В течение следующих нескольких недель Мэтью создал несколько новых заклинаний с довольно специфическими функциями. Бип. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно изменена. Название. Проклятые цепи, ослабление, заклинание. Мальтина инфирмус, дальность действия. Средняя, стоимость магической энергии. 3-3 единицы, описание. Заклинание, вызывающее проклятые цепи, которые связывают цели. Цепи пропитаны множеством проклятий, хотя и немного более темных по своей природе, но не слишком, так чтобы не быть незаконными или темными. В основном ослабляющие, связывающие, парализующие и шокирующие проклятия. Это заклинание очень полезно для ограничения и захвата цели. Бип. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно изменена. Название. Проклятые цепи, утечка жизни, заклинание. Мальтина экзаурер, дальность действия. Средняя, стоимость магической энергии. 4-5 единицы, описание. Заклинание, вызывающее проклятые цепи, которые связывают цели. Цепи пропитаны множеством проклятий. Проклятия в этой версии заклинания очень темные по своей природе. Проклятия не только ослабляют и связывают цель, но и медленно высасывают из нее жизненную силу. К сожалению, жизненная сила не может быть добавлена к заклинателю из-за несовместимости жизненных сил, но она может быть преобразована в магическую энергию, которая позволяет заклинателю пополнять свои запасы, пока цель медленно умирает. Заклинатель может контролировать скорость поглощения, хотя самый высокий уровень все еще медленный, и потребуется несколько часов, чтобы убить цель с оставшимися несколькими десятилетиями жизни. Бип. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно изменена. Название. Физический щит. Заклинание. Корпораигис. Дальность действия. Средняя. Стоимость магической энергии. 7-5 единиц. Описание. Заклинание с высоким потреблением, создающие щит, способный блокировать большинство физических атак. Атаки магической природы просто пройдут сквозь щит. Щит предназначен для блокирования огромных снарядов или попаданий. Бип. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно изменена. Название. Кулак Титана. Заклинание. Гигангус. Дальность действия. Средняя. Стоимость магической энергии. 2-1 единицы. Описание. Заклинание, основанное на магии магических конструкций. Оно создает гигантский кулак и поражает им цель, прежде чем рассеяться через несколько секунд. Это может быть смертельно опасно для небольших целей. Мэтью был доволен своими новыми творениями, так как они станут очень полезными дополнениями к его репертуару. Следующие несколько недель он провел, осваивая их во всех формах, будь то с палочкой или без, безмолвно или со словами, он практиковал их все. Глава 60. День рождения и Хэллоуин. В октябре у Мэтью был день рождения, в основном он получил книги от Чо и других друзей, которые он еще не прочитал, так как во Флориш и Блоттс всегда получали новые книги в ассортимент. Его родители купили ему компьютер после появления Всемирной паутины, и первая веб-страница была открыта для публики 6 августа 1991 года. Его родители верили, что интернет заинтересует помимо магии, и они были абсолютно правы. От Гермионы, которая в последнюю минуту узнала, что у него скоро день рождения, Мэтью получил красивый планировщик домашних заданий и органайзер темно-синего цвета. Вскоре после своего дня рождения Мэтью, наконец, завершил последний уровень второй части своей техники окклюменции. Чуть более 4 недель назад он применил заклинание в тайном проходе, и теперь он овладел им. Полный второй этап занял у него меньше полугода. Он еще раз воспользовался потайным проходом, чтобы снять заклинание, на всякий случай, если что-то пойдет не так, но, к счастью, все прошло нормально. Мозг Мэтью достиг теперь уровня, превосходящего уровень обычных людей. Нет, он не был умнее, заклинание предназначалось не для этого. У него была более высокая скорость обработки мыслей, так как он не тратил время впустую, используя неэффективные пути мышления. Скорость, с которой он обрабатывает новую информацию, как минимум удвоилась. Теперь он мог в полной мере использовать свои 5 чувств, потому что мог обрабатывать гораздо больше информации, чем обычно. Мало того, Мэтью получил гораздо больший контроль над своим телом, разумом, магией и, самое главное, душой. Теперь он мог чувствовать свою душу и немного контролировать ее, а также усиливать другие свои способности, поскольку душа содержала другую форму энергии, с помощью которой он мог не только усилить свою ментальную защиту, но и свое обычное магическое заклинание. Однако это только начальный уровень. Все, что он мог сделать, это использовать несколько ничтожных процентов силы своей души. Но с обретенным контролем он теперь мог практиковать 3-й уровень своей техники окклюменции. Этот уровень займет гораздо больше времени, чем другие, и был гораздо опаснее, так как тут придется практиковать полный контроль над своей душой. Сара разработала метод обучения, который постепенно позволил Мэтью обрести контроль над своей душой и получить доступ к ее полной силе. К сожалению, это обоюдоострый меч. Если бы парень использовал слишком много силы своей души, его душа разрушилась бы, и он технически умер бы. Вот почему это так опасно. Метод обучения был тщательно разработан, и Мэтью нужно было научиться в совершенстве контролировать его, чтобы не злоупотреблять своей душой. Он также получил бы от этого другие выгоды, но пока они были в далеком будущем. Благодаря его теперь совершенному контролю над магией, его заклинания будут использовать только половину энергии. Хотя заклинания Мэтью не стали более мощными, теперь он мог использовать в 2 раза больше заклинаний, и его скорость реакции стала намного лучше, чем раньше. Только люди, наделенные силой артефактов или прошедшие ритуалы, могут реагировать так быстро, как он. Но большинство мракоборцев все еще могли одолеть его. Однако теперь он должен быть в состоянии сражаться с волшебником уровня мракоборца на равных. Скорее всего, они все еще могли бы победить его благодаря своему опыту и обширной подготовке. Перерыв в сцене. Четверг, 31 октября 1991 года. На Хэллоуин по коридорам разносится восхитительный запах запекающейся тыквы. Весь замок украшен тыквами, как и каждый год, и весь замок в праздничном настроении. Сегодня разделение между жизнью и смертью было самым слабым. Согласно некоторым историческим записям в библиотеке, древние некроманты использовали этот день для многих ритуалов. Но большинство некромантов выследили, а их записи уничтожены за столетия до основания Хогвартса. Мэтью было грустно, что так много знаний утрачено, потому что они считались слишком опасными или злыми. У Мэтью сегодня были только нумерология, трансфигурация и травология. Он был довольно спокоен, так как сегодня никому не угрожала опасность, поскольку Гермиона почти не имела ничего общего с Гарри и Роном с тех пор, как ее распределили в Коктевран. Мэтью весь день следил за Квиреллом с помощью своей ментальной карты. Благодаря тому, что он следил за ним, теперь он понял, как профессор тайно направил тролля в замок через защиту, не потревожив Дамблдора. Он был крайне разочарован. Хотя метод, который использовал Квиреллу, был очень эффективным, он настолько прост, что не было никакого гениального подвига по разрушению чар или даже какой-либо магии. Все, что он видел от Волан-де-Морта, это довольно простые немагические решения. То, как он вообще стал угрозой уровня Темного Лорда, сбивало Мэтью с толку. Все, что он делал в книгах, это бросал Авады Кедавра направо и налево. Единственная впечатляющая дуэль была против Дамблдора, столетнего слишком чудака. Все немного впечатляющие магические подвиги уже произошли. С тех пор, как он потерял свое тело, он был полным разочарованием и выбирал только простые решения. Чем больше Мэтью узнавал правду о событиях в оригинальных книгах, тем больше он задавался вопросом, не переоценивает ли он Волан-де-Морта как угрозу. Но все еще оставалось пророчество, и Мэтью знал, что он не мог убить Волан-де-Морта сам, поскольку судьба была важной вещью во многих мирах. Что ж, Квиррелл тайком провел тролля через защиту с разрешения Дамблдора. В настоящее время он перевозил двух троллей в замок. Один был оставлен в заброшенном классе в неиспользуемой части замка на первом этаже, вероятно, вырубленный до тех пор, пока Квиреллу не понадобится создать панику. Другой тролль последовал за ним в запретный коридор третьего этажа. Защита от разных существ, скорее всего, была деактивирована самим Дамблдором, поскольку тролли не смогли бы войти в замок. Это было такое простое решение, что позже Квиреллу мог просто сказать, что другой тролль, должно быть, последовал за ним в замок, если ему не удастся заполучить философский камень.